Глава 23. Проклятый Раскин свалил, оставив на его широкие плечи груз проблем, больших и маленьких, и тонну ответственности за успех предприятия. Довольно сомнительного с точки зрения здравого смысла. К счастью, владелец Тесла снабдил его дополнительной информацией, подробными инструкциями и выдал даже немного наличности – 100 тысяч новеньких хрустящих долларов. Взамен Вал обязался обеспечить людей снаряжением из личных запасов, добротным стрелковым оружием, провиантом и прочими мелочами, без которых пребывание в зоне грозило бы смертью. Если в технической стороне у него все было схвачено на высоком уровне, то в плане тактического характера возникали осложнения. Валу пришлось напрячь серое вещество и придумать, как обеспечить группе необходимую скрытность и заодно отвадить любопытных от главной цели миссии. Ну и обезопасить собственную шкуру от разбирательства со стороны синдиката. Во время предыдущего визита господин М четко дал понять ему, что не желает видеть среди друзей Вала опального грешника. Проблема заключалась в том, что старик нуждался в услугах наемника. Еще со времен предыдущего главаря синдиката за шумным лейтенантом расформированного отряда Бетта закрепилась слава фартового человека. Иметь в обойме такого любимчика зоны означало как минимум уверенность для остальных ребят. Кроме того, у придурка была карта и мозги, что в капиталистическом мире зоны – большая редкость. Выход нашелся быстро. Он набрал номер на дисковом телефоне, поговорил с минуту с поваром. Вскоре в кабинет просунулась голова одного из охранников. «Вау, народ в бар ломится, спрашивают, что и как». Перед ним стоял валет, самолично покинувший пост, а на деле посланный по просьбе Одноглазого. Бармен внимательно выслушал реплику охранника. «Анархия на месте?» «Нет, снялась с причала и свалила в сторону Янтарного озера вместе с чужаками, которые на вертушке приземлились». «Хм». Вал вытащил из нагрудного кармана пачку мятых рублей, не считая, отстегнул ему примерно треть купюр. Остальное спрятал обратно в карман. «Найдите Кобраза, он сейчас на заднем дворе. Распространите слухи, что Вал организует рейд завтра утром на север Янтарного озера. Подкиньте деньжат горлопанам по старой схеме, не мне вас учить. В 10 вечера подойдете сюда вдвоем, выдам новые указания. А пока работайте. И откройте чертов бар для посетителей». Валет ушел, и бармен теперь спокойно мог разобраться с текущими делами. На повестке вечера стоял технический вопрос, а еще требовалось избавиться от опального грешника. К нему подошел повар. Он перекинулся парой фраз с барменом, после чего скрылся в подсобных помещениях. Вал спустился в зал к скучающим участникам рейда. «Пока пыль не поднялась, предлагаю всем отдохнуть и набраться сил. В баре есть съемные комнаты. Займете номер 14, все трое. В 9 часов начнем паковать чемоданы. Грешник, иди со мной», – приказал торговец наемнику. «К тебе есть особый разговор». Лейтенант нехотя вылез из-за стола и направился вслед за барменом. К удивлению последнего, Вал повел того в складские хранилища, разделенные между собой перегородками с дверями, на каждой из которых висел массивный замок. Настоящий лабиринт, в котором только хитроумный барыга хорошо ориентировался. С внушительной связкой ключей он открывал одну дверь за другой, пока не очутился в жутком запыленном чулане, заставленном старым советским барахлом наподобие мебели и кухонной утвари. В комнатке без окон повсюду была пыль и паутина, что свисала с потолка белесыми гроздьями. Радиация на пауков не действовала. Те по-прежнему плодили паутину и убивали мелких насекомых. «Пришли», – буркнул Вал и остановился. «Я думал, ты снарягу мне выдашь», – удивился грешник, разглядывающий обитель пауков, что свили в чулане настоящее логово. «Я подумал и решил, что тебе оставаться в баре нельзя. Если в синдикате узнают, что я тебя нанял, у меня возникнут неприятности. Точнее, с моим здоровьем. Поэтому ты свалишь прямо сейчас. Возьмешь необходимое барахло и исчезнешь. Будешь поджидать группу в условленном месте. Недалеко от дороги на Янтарь есть старая заброшенная колея. Ориентир – крест с прибитым противогазом. Тропинка выведет вас к окраинам Красного леса, прямо к первой засеке. Местечко опасное, но сильно удаленное от основных путей. Подождешь группу на тропинке в 11 вечера. И не опаздывай. Отлично. Бармен с укором посмотрел на наемника. Грех, без шуток. Я на тебя рассчитываю больше, чем на кого-либо. Понимаешь, не все просто с этим заданием. Раскин прямо заявил, что артефакт – попутная цель. Это я понял. Поэтому ты не сказал о карте. Зачем вываливать все секреты сразу? Сохраним наш Джокер. Из всего сброда я доверяю только тебе. И еще есть кое-что. Возьми под крыло ботаника. Мне кажется, ботаник стоит всех этих выродков. Постарайся сохранить тому жизнь. Парень вроде неплохой, толковый. Принял, перебил грешник бармена. Еще будут указания? Торговец покачал головой. Нет. Знаешь, почему меня называют хитрожопым валом? Сейчас покажу. Отодвинь от стены комод, ты покрепче меня и помоложе. Наемник шагнул к массивному и тяжелому комоду из цельного дерева, укрытому толстым слоем пыли и витками паутины, и сдвинул его в сторону от стены. Сталкер ахнул, когда в кирпичной штукатурной кладке обнаружил дыру размером полметра на метр. На фоне серой штукатурки лаз выглядел как черный провал в стене. «Мать моя женщина!» – воскликнул ошарашенный грех. «Ты и вправду сам дьявол. Похоже, я тебя недооценивал. Это же выход в коммуникации завода». Польщенный вал утвердительно кивнул. «Страховка на черный день. Посмотрел? Пойдем собираться. Предстоит еще куча дел». «Охренеть! Ну ты прям диверсант. Я, считай, корифей, а о лазе понятия не имел. Подземный ход взорвали давным-давно». «Не совсем. Пироманы пожалели тротил, или, вероятно, продали налево. Бетонные своды не сильно пострадали, я проверял. Лично расчищал завалы. Пройти человеку там запросто можно. К нему ты еще вернешься, а пока предлагаю посмотреть шмот». Они вновь оказались в лабиринте из помещений. Большинство из них пустовало за ненадобностью, но остальные под завязку ломились от разного добра. Склады вала напоминали грешнику армию. Бесконечные вереницы ящиков в ангарах с боеприпасами и стрелковым вооружением, бочки с топливом и другими ГСМ. Только в меньших масштабах. Похоже, за столько лет жизни в зоне вал скопил огромный арсенал различного вида вооружения. Как натовского, так и российского производства. Хватало у Плюшкина и обмундирования, начиная от тяжелых ботинок-колодок, заканчивая новейшими бронекостюмами и тактическими шлемами. В отдельной комнате размером с туалет на полках лежали тепловизоры и прицельные приспособления, глушители и различные обвесно-штурмовые винтовки. «Откуда это все?» – спрашивал грешник у вала. Тот лишь отмахивался, но секреты пополнения запасов не выдавал. Впрочем, грешник догадывался, откуда ноги растут. Периодически он и сам участвовал в акциях сопровождения или экспроприации военных грузов, часть которых оседала в арсеналах синдиката и бармена вала. Что-то воровалось, что-то доставалось в качестве трофеев. В зоне постоянно тлела скрытая война между различными группировками, в которой выигрывал самый хитрый и предприимчивый. И запасливый. Они оказались в большой просторной комнате, когда-то здесь находился цех точных приборов. Приборы порезали и сдали на металлолом еще в 90-е, так что ангар пустовал. За исключением тяжеленной панели и массивного железного стола с блестящей поверхностью. Им мародеры почему-то побрезговали. Торговец подошел к изъеденной ржавчиной панели и после недолгих манипуляций вытащил из утробы стальной конструкции целлофановый пакет с содержимым. «Тяжеленький», – крякнул вал и вывалил ношу на стол. В пакете лежал бронежилет неизвестной модификации, отдаленно напоминающий конструкцию российского ратника. По всей видимости, над бронезащитой основательно поработали, так как грешник такой кольчужки раньше не видел. «Это тебе презент», — сказал Вал. И похлопал по бронику рукой. «Штучный товар. Такого ты в продаже не увидишь. Создан бывшим НИИЧАЗом для ветеранов спецподразделений, да не прошел ГОСТы. Точнее, прошел, но по бумагам нет. Два прототипа списали за чисто символическую стоимость по знакомству. Продать такое я не могу, жаба душит. Да и никто и не купит, даже по рыночной стоимости дорого. Так что, грешник, бери один, для дела пригодится. Всегда хотел проверить, действительно ли эти умноголовые жулики не врут». «Какой ты щедрый. И в чем фишка товара?» Боец критично осмотрел прототип, кроме кевлара и арамида. «Потрогай его. Ну, смелей, надави на поверхность». Грешник кулаком сильно двинул в кевларовую ткань. На удивление, вместо жесткого сопротивления кулак впечатался в мягкую податливую поверхность. «Жидкая броня», — пояснил Вал. «С 2006 года велись разработки. Кевлара 10 слоев, немного тварона, пропитанного эпоксидным клеем для надежности». Грешник присвистнул. «Ничего себе! И что, реально способен остановить винтовочную пулю?» «Без понятия. Одно знаю, гель под слоем арамида гасит запредельный импульс, а выражаясь по-простецки, защищает твои драгоценные органы от травм после попадания пули в торс. Под избыточным давлением в области попадания гель затвердевает мгновенно, и вуаля, ты отделался легким испугом, максимум ушибами. Вот такая хренотень. Надевай, короче». «Допустим, я тебе поверю и возьму броник. А есть у него еще примочки?» «Есть тросик. Дернешь, и он распадется на три части. Такая фишка присутствует у последних моделей Ратника 3. Учитывая, что вещи изготовили местные умельцы, в бронежилет впаяли куски артефакта грави. Помогает или нет, эта аномальная дрянь никто не проверял. Еще есть и система впрыска инжекторов, специальные полые трубки внутри ткани с иголкой и инъекционным раствором. Нажмешь в нужном месте и получишь дозу медпрепаратов прямо в кровь. Только чтобы заработали инжекторы, не забудь вставить ампулы с лекарством в специальные кармашки». «Прям плащ-невидимка», – воскликнул восторженный грех. «Ну-ну, не раскатывай губу. Под пули лучше не подставляйся. Калибр 12,7 прошьет тебя насквозь и в бронике. У всякой хорошей вещи есть запас прочности». Грешник поднял своей ручищей бронекостюм, покачал головой. «Солидный, и скрытого ношения. То, что нужно. Второй я подготовлю для нашего ботаника. Думаю, так у него прибавится шансов выжить. Остальные получат обычные, знакомые бронежилеты». Грешник разделся до пояса, оставив на себе лишь майку, и облачился в боевой костюм. Подогнав защиту по фигуре при помощи липучек и свободных ремешков, он несколько раз присел, затем невысоко подпрыгнул. Бронежилет сидел на нем как влитой. Удовлетворенный лейтенант накинул поверх китель и застегнулся. «Говоришь, ботаник должен выжить? Так зачем его нужно вообще брать?» «Не знаю», – раздраженно ответил Вал, разводя руками. «Бери второй комплект и пойдем». «Шопинг я люблю», – пробормотал Найм, хватая у бармена продукт оборонного НИИ. В последующие 30 минут наемник выбрал себе недостающее обмундирование, разгрузочный жилет класса USMC, тактические очки с интегрированным ПНВ, респиратор с тремя фильтрами SGE-400/3. В качестве основного оружия он отобрал себе новенький Корт или AEG-973S под патрон 5.45 и выбрал обвес, два прицела, ночной и дневной, на планку Пикатинни, плюс 5 запасных магазинов к ковровцу и боекомплект. Последнее, что вручил ему Вал, были часы со встроенным дозиметром и гейгером, и миниатюрный передатчик. «Это для связи», – подытожил бармен. «Каждый участник получит такой. Ты первый, не потеряй». Грешник сложил добро в мешок, кроме броника. Ему не захотелось снимать с себя 7 килограммов веса. Передвигаться в потайном ходу с массивным ранцем за плечами он все равно не смог бы. Проще выбраться на поверхность и затем довести до ума всю снарягу. «Хавку бы мне еще. Дня на 4 и пару аптечек», – попросил у бармена грех. Вал исчез в одной из своих бесчисленных комнат. Отсутствовал он недолго, порядка 5 минут. В итоге Грех стал обладателем 2 армейских пайков российской армии, 3 литрами воды и фляжкой с чистым спиртом. Аптечки он выдал стандартные, без наворотов, и бинты. Остальное у грешника было в рюкзаке. Коврик, спальник, навороченный сканер аномалии 3-го поколения, Перун-2, спиртовка. «Ты готов?» Уставился на него Вал. «Почти. Не могу привыкнуть, что придется покинуть это место навсегда». «Ты ж не бабы, чтоб сопли распускать», – буркнул Вал. «И последнее. Возьми мешок болтов». Вал не шутил. Он действительно протягивал ему мешочек с металлическими гайками. «Бери, пригодятся. Послушай старого Аксакала». Грешник забрал прощальный подарок и с сомнением сунул его в боковой карман огромного рюкзака, распухшего от различного барахла. В его время никто и не пользовался этим дедовским методом определения аномалий, какими первые сталкеры прорубали себе тропинки к заветным дарам зоны. «Теперь точно все. Пошли, я тебя провожу». Помещение вновь наполнилось людьми. Некоторые из них явно остались недовольны временным закрытием бара. Повар, занявший место Вала, в штатном порядке обслуживал клиентов, раздавал порции вермишели и куски остывшего мяса, наливал пиво и водку, одновременно он цепко отслеживал обстановку в баре. Вал предупреждал, что дело сложное и, возможно, появятся проблемы различного толка. Пита, Пеппу и Сэма он предусмотрительно отправил в одну из гостевых комнат, выдав ботанику, как человеку, внушающему доверие, ключи от замка. Барыга взял на себя все обязательства по организации нелегкой экспедиции, куда сложнее, чем все предыдущие. Одноглазый помощник частично догадывался о планах босса касаемо ночного рейда. Более того, он стал частью замысла. Ему предстояло запутать следы готовящейся акции. Большое количество людей обратило внимание на военный вертолет и не кстати появившуюся колонну воли. Конвой, правда, уехал и, судя по новостям, на Янтарное озеро. Вместе с ней и свободой уехал и таинственный человек с Большой Земли, который запустил в движение многоходовую партию. Опасный человек, зубастый, настоящий хищник даже по меркам зоны, если Вал перед ним так присмыкался. Повар пересчитал деньги и сунул их в сейф. Беглый взгляд на посетителей показал ему, что все заняты делом. Кто жрет, кто пьет, и значит, у него есть свободные минуты отдыха. Помощник спешно поднялся наверх, свернул направо, постучал в дверь. «Я...» раздалось с той стороны. Валет впустил помощника босса в тесную, если не крошечную, каморку с одним столом. На нем стоял монитор, куда выводилось видео с камер наружного наблюдения, и парочка звукозаписывающих устройств с наушниками. Нелегальная прослушка, инвестиция в безопасность. «Как дела?» – поинтересовался у охранника помощник Вала. «Народ треплется о колонне и о янтаре, где якобы зарыто сокровище покойного». «Похоже, наживка сработала». «Ага». «Есть еще что-нибудь любопытное?» Валет внимательно посмотрел на повара, словно припоминая услышанную информацию, и тут хлопнул себя по голове. «Есть кое-что. Кто-то 2 типам навалял рядом с баром. Сломаны запястья, ребра, у одного сотрясение. Их поймал патруль наемников, когда они незаметно пытались выбраться с заводской территории». «Кажется, я их видел». «Дикобраз сказал, они на заднем дворе тусовались. Искали одного человека. Серьезные бойцы», — говорил. «Вонючие дилетанты. Настоящие профи не будут валяться искалеченными под забором». «И что дальше было?» «А ничего. Патруль вышвырнул вон. Посмеялся с недотёп». Повар первым делом подумал о грешнике. Кто, если не он, мог провернуть такой фокус прямо у входа в синий комбез? Наемник последним заявился в бар. Его рук дело. Сломать запястье. Шикарно. Но делиться с охранником своими подозрениями не стал. «Ладно, слушай эфир. Пойду работать». Валет тихо прошамкал губами «да». Повар прикрыл дверь и вышел из студии. Да, насыщенный денек на события выдался. Вначале отмороженные свободовцы на технике притарабанили в гости, потом вертушка прилетела. Бар наводнили всяческие домыслы насчет участия в покорении Севера. Вал играет в конспирацию, пытаясь на двух стульях усидеть. В сети осторожно говорят, что честь планирует отправить разведчиков за реку. Даже наемники зашевелились. Приводят в боевую готовность отряды, проводят тренировки. Над Красным лесом висят беспилотники военных. Баражируют они недалеко от северных границ. Да. «Порцию макарон!» – хриплый голос вывел повара из раздумий. Он повернул голову к подошедшему бродяге. $5 – на автомате выдавил повар. Он сгреб деньги со стола и на кухне наложил в тарелку второе блюдо вместе с куском обжаренного мяса. Ну и хлеб в придачу. Человек у стойки забрал заказ и пошел за дальний столик в укромное, плохо освещенное место. Повар мазнул по нему взглядом и почти потерял интерес к славянскому лицу, но внезапно передумал. Этот человек присутствовал в зале вчера. Не завсегдатай, и сидел он ровно в том месте, где был в момент смерти фаната. Одноглазый не считал себя параноиком, но всегда следил за клиентами. Порой это приносило пользу, чаще нет. Сказывалась бывшая подготовка в силовых органах. Еще до зоны он работал следователем и по долгу службы повидал немало. Теперь навыки, отточенные до автоматизма, пригодились в баре. Больше посетителей его не беспокоили. Повар вытер руки сальным полотенцем, проверил сейф. Попутно он прокручивал в голове вчерашний день. Чувство дежавю стало сильнее. Повар не сомневался в своих ощущениях. Этот человек посещал заведение. Один и тот же тип дважды за текущие сутки вызывал опасения и сеял в голове неладное. Говорить боссу о своих подозрениях он не хотел. Но бармен отсутствовал на месте. Фактически Одноглазый исполнял обязанности в баре и мог поступить, как считает нужным. Помощник Вала решил пока понаблюдать за гостем, чтобы убедиться в своих домыслах. Человек ничем не отличался от прочей разномастной публики. Небритая морда, лицо в шрамах, ушатанный броник, на котором висел разгруз-лифчик. К поясу приторочен противогаз, за плечами выглядывал дульник сложенного АК сотой серии. На ногах добротные крепкие сапоги, грязные и заляпанные грязью. Пришлый гармонично вписывался в атмосферу бара, являясь частью неказистой сталкерской культуры. И все же в поведении типа присутствовала угроза, весьма искусно скрытая от постороннего взгляда непринужденностью. Укромное местечко просматривалось плохо. Впрочем, повар на зрение и слух не жаловался. Он продолжал незаметно поглядывать за постояльцем, несмотря на то, что Вал категорически запретил самодеятельность. Объект наблюдения вел себя довольно-таки обыденно для любой сволочи в баре. Он мирно поглощал ужин, тщательно пережевывая челюстями пищу. Вот он отодвинул от себя тарелку, хлопнул по карманам, повертел головой, рассматривая внутреннее убранство, как будто попал сюда впервые. Достал сигарету, прикурил от зиповской зажигалки. Обычное дело. Пристальный взор повара старался не пропустить ни единого движения незнакомца. Логика подсказывала ему, что это один из случайных людей, зашедший нормально пообедать. Но огромный опыт расследования преступлений на Большой Земле и затем боевая служба в горячих точках подсказывал стареющему повару правильное решение. Этот человек появился здесь не случайно. Он не стал заказывать выпивку, предпочитая работать на трезвую голову. Обычно сталкеры приканчивают жрачку в два счета, если голодны. Этот есть не хотел. Расплатился за обед новенькой, как будто только что выпущенной купюрой, сел подальше от посторонних глаз и ушей, и камер, с такой возможностью, чтобы видеть всех присутствующих, и при возможности незаметно скрыться. Чужой не искал компанию и не задавал вопросы, хотя новый человек априори должен обозначить себя. Эти детали говорили Одноглазому, что клиент не так прост. С другой стороны, он увлекся ролью ищейки и мог запросто подогнать аргументы под свои подозрения. 10 минут наблюдения не выявили ничего. Повар плюнул на затею и решил не заморачиваться. Он не хотел потерпеть очередное фиаско перед стариком. Видеть ухмыляющееся лицо Вала – то еще унижение. Но на всякий случай он позвонил Валету и пригласил того спуститься. Подозрительный чужак закурил вторую сигарету. Его силуэт спрятался в облаке дыма в темном углу. Повар решил не заниматься ерундой, но подошедший Валет не оставил выбора. «Слушай, проверь мужика в дальнем углу. Был ли он у нас вчера? Не помнишь?» «Этот, что курит?» «Да. Папаша дал добро», — соврал повар. «О, ладно». «Только не облажайся. Босс три шкуры спустит, если узнает». Валет шагнул в подсобку рядом с кухней и принялся активно рыться в одной из захламленных полок. Вернулся охранник в зал с мотком синей изоленты. Он направился прямо к курящему типу. Не доходя до него пару шагов, он прошел вдоль стены, где на высоте в 1,5 метра тянулись кривые жгуты электрического кабеля. Найдя неизоизолированный участок скрученных вместе двух проводов, Валет замер. Насвистывая песенку, новоявленный электрик шустро стал наматывать синюю ленту на оголенный участок. Сделав 4 витка, охранник оторвал изоленту и направился обратно к повару. «Он был вчера. Я его обыскивал», – сказал беспристрастный охранник, едва они отошли от стойки. «Уверен? А то». «С заднего двора зашел? Ну да». Помощник Вала присвистнул. Он не ошибся. Этот незнакомец присутствовал здесь вчера перед штормом. И сидел в том самом углу. Кто станет в одиночестве садиться за дальний стол? Либо нелюдимый отщепенец, либо засланный казачок. «Валет, иди на задний двор и будь наготове. Похоже, этот хмырь что-то вынюхивает». «Понял». Охранник поднялся наверх, а повар начал размышлять, какой сделать следующий шаг. Ему срочно понадобился Вал.